Глава 81. Они проговорили почти целых 3 часа. Спорили, ругались, мирились, целовались. У Мары голова шла кругом, сама понять себя не могла. То соглашалась с Кайреном и говорила, что он прав, и только так и надо, если они хотят быть вместе. А потом шла в отказ, чуть ли не до крика и попытки сбежать домой. А он не отпускал. Мару внутри всю переворачивала. В душе она уже простила Кайрена, что не рассказал ей про Настю и наследство. Но осадок все равно остался. Неуверенность какая-то. То ли в нем, то ли в себе. И главное, они такие разные оказались. Несовместимые для нормальных отношений. «Ты меня потом проклянешь, если полностью переедешь сюда», — шипела она. «И вообще, для тебя все это так важно. Мечи самурайские, клинки, твое наследство и все то, в чем я вообще не понимаю. Ты будешь скучать здесь, а ездить пару раз в год туда. А все эти твои активы, семейный бизнес. Ты же женился на мне еще и для того, чтобы управлять компанией. И ради меня откажешься от почти всего. Это ты с самого начала говорил, что не часто будешь появляться в Москве, что в основном будешь у себя там, в Японии». «Хочешь расстаться из-за того, что у нас разные интересы?» «Нет, конечно, нет». Мара уже совсем запуталась. «Но я не представляю, если ты откажешься от своей привычной жизни для меня, я себе этого не прощу. А я люблю свою жизнь здесь, свою работу. Хотя она и оказалась не совсем такой, как я хотела. Хочу сама что-то собой представлять. А как вспомню, как на меня смотрели эти старые пердуны на ужине. Помнишь? Это важная часть твоей жизни. А если опять появится что-то еще, как с Настей, и ты мне ничего не скажешь?» Кайрен внимательно смотрел на Мару, понимая, что она и правда не может справиться, разложить все по полочкам или, чего он тоже не слишком умел, расслабиться и жить каждое мгновение. Знал, что их отношения не будут простыми, но отпускать Мару, которая вдохнула в его жизнь новый смысл, он не мог. «Я бы тоже хотел знать все наперед и выбирать всегда только правильное решение и никогда ни в чем не разочаровываться», — тихо сказал он, взяв Мару за руку. «Но я не прошу тебя отказаться от своей жизни. Мы можем найти баланс. Я могу проводить больше времени в Москве, а ты приезжать в Японию. Мы оба можем адаптироваться». Мара всхлипнула, сердце разрывалось между любовью и страхом перед будущим. «Ну как?» — спросила она, глядя ему в глаза. «И это твоя Аяко? Она же в покое нас не оставит!» Кайрен улыбнулся. «Найдем способ», — уверенно сказал он. «Я готов изменить свой график, чтобы больше времени проводить вместе. А ты можешь приезжать в Японию, когда у тебя появится возможность, или частично работать удаленно. Да и я тоже что-то смогу делегировать». «Ты перфекционист и трудоголик», — вынесла приговор Мара. «И у тебя была мечта, как и у меня, кстати. А мечты надо реализовывать, а то и с ума сойти можно». «Много есть разных способов, не только этот», — хмыкнул Кайрен. А Мара залипла, смотрела в его глаза, и в голове проносились кадры из ее жизни последних 3 месяцев. С того самого дня, когда стерва Лилия толкнула ее в холле, и Мара чуть не упала на Кайрена. Вспомнила, как умоляла Леху на ней жениться, а потом появился ее японский бог с неожиданным предложением. До этих событий и переживаний ей с лихвой хватило бы на 2 жизни. О чем они вообще сейчас спорят? Маре вдруг стала плевать на Аяко, жажда мести отступила в сторону, расхотелось даже засовывать ее в солярий. «Пойдем со мной», — она решительно взяла мужа за руку и повела к себе домой. Родители уже проснулись и, судя по всему, поглядывали в окно, так что появление зятя на пороге своей квартиры встретили довольно спокойно. «Это вам?» — Кайрен неловко передал небольшой пакет с подарками. «От моих родителей и от меня». В своей спальне Мара вытащила коробку с вещами Насти. Начала с хорошего. «Вот, это ведь точно ваше!» Она указала на 2 красных веера. «Возьми, пожалуйста, домой, в Японии». «Наши?» Глаза Кайрена удивленно расширились. «Мы думали, куда они?» «Еще вот это, тут веселого мало, но, кто знает, если покопаться или дать объявление, может, что-то и найдешь». Мара протянула ломбардные выписки. «Ух ты!» Только и смог сказать Кайрен. «Не знаю, мы так долго сейчас с тобой спорили о будущем, а вообще не знаем, что завтра будет. Наверное, ты прав про компромисс, но вот сначала давай закроем прошлое. Настя оказалась не тем человеком, кого я знала в детстве, и не нужно было на тебя рычать там, на Идзу, в вашем доме». Мара вдруг крепко прижалась к своему японскому богу, не хотела его отпускать обратно в Японию. «Да, он накосячил, но и она хороша тоже. Столько времени выяснять отношения сегодня, а так толком ни до чего и не договориться». И все же, самое главное, Мара услышала. «Скажи еще раз, что меня любишь, и можешь возвращаться в свою Японию», скрипя сердце, сказала она. «Я подожду, когда ты вернешься». «Люблю тебя. Очень». Устало улыбнулся Кайрен. Все-таки даже японские боги могут страдать от недосыпа, смены часовых поясов, климата и нервных жен. Жди меня у нас дома. Это же и твой дом тоже». Кайрен уехал, а Мара, безбожно опоздав на работу, только перед самым выходом заметила два небольших свертка, оставленные мужем. Думала вечером посмотреть, но любопытство победило. Открыла и онемела от изумления. Минуты две стояла, пялилась на эту красоту, не разрешая себе даже коснуться. «Точно их семейная реликвия!» — севшим от волнения голосом пробубнила Мара, но по телу пробежало радостное возбуждение. Не стал бы он такое ей дарить, не считая ее своей женой, частью их семьи. Перед Марой лежал гребень для волос, инкрустированный перламутром, который сверкал разными цветами при дневном свете. А сверху был выгравирован изящный узор в виде цветущей сакуры. Было боязно взять его в руки даже, не то что заколоть волосы. Не сразу Мара заметила лежащую рядом открытку. Этот гребень переходит замужним женщинам Сайто из поколения в поколение, носи его с удовольствием и любовью. Без подписи, но почерк женский, значит, подарок от свекрови. Значит, несмотря на Настю и все, что с ней связано, Маре рады в этой семье. Она решила, что обязательно позвонит сегодня свекрови и поблагодарит ее, и поговорит с ней. Во втором свертке оказалась небольшая коробочка, а в ней небольшая красивая ваза, явно тоже древняя. Мара покраснела, вспомнив, как снесла похожую ценность в доме Кайрена. Давно было пора идти на работу, но Мара не могла оторвать взгляда от рисунка. Очень странно, девушка, почему-то светловолосая, но в японском халате выводит кисточкой иероглифы. «Как в том моем сне», — улыбнулась Мара. «Все у них с японским богом будет хорошо. Конечно, не сразу, но получится». И снова маленькая записка. Почерк мужа она узнала сразу. «Как увидел, сразу подумал о тебе. Всегда думаю о тебе». «Вот так, видимо, японками и становятся. Постепенно», — вздохнула Мара, осторожно примеряя гребень. Вазу осторожно поставила на свой стол. Надо будет выяснить, как за ней ухаживать. Это же Япония. У них все не так особенно, в смысле. День еще толком не начался, а она уже успела прожить целую жизнь. Следующую ночь она провела в квартире на Патриарших. Туда и вернулся спустя неделю Кайрен. А дальше все пошло по-другому.